Глава 71. С огромным трудом Вероника открыла глаза. Боль окутала душу липкими темными нитями, телу досталось не меньше. Монотонное гудение рвало нервы на части, вибрируя внутри черепа и пронизывая все тело холодными молниями. Подавив подступающую к горлу тошноту, девушка обхватила рукой живот. Почувствовала едва заметное шевеление малышки, потом медленно села и огляделась. Она находилась на полу узкой кабины, напоминающей лифт, но из мягко светящегося матового стекла. Вот только никаких кнопок не было и в помине. Расплывавшаяся рядом с ней лужа крови была довольно небольшой, из чего Ника сделала вывод, что провела без сознания не больше минуты. Низкочастотный звук не просто сводил с ума, но и причинял физическую боль. А в голове пронеслось воспоминание о мертвенно-бледном лице Аматора и огромной ране в его груди. Девушка в отчаянии прикрыла уши ладонями. И из глаз снова полились слезы, которые она была не в силах остановить. «Только бы он был жив, Господи, только бы он был жив!» Лишь одна эта мысль стучала в голове снова и снова. Алый ручеёк из порезанной артерии медленно стекал по руке на белую футболку и синие спортивки. Но Вероника этого даже не замечала. Гудение стихло внезапно и резко, оглушив девушку наступившей тишиной. Одна из панелей плавно отъехала в сторону, открыв взору троих стафферов. Те, что стояли по краям, тут же нацелили на нее бластеры, а находящийся в центре коротко стриженный пожилой брюнет в военном кителе и узкими глазами с вертикальными зрачками лишь скривился в едкой торжествующей ухмылке. «Подумать только, какое изысканное удовольствие — лицезреть тебя поверженной!» «Вот это зрелище!» Присвистнул про себя сержант полиции Максим Семенов, когда дверь подозрительной квартиры распахнулась, и перед ним с напарником предстала полуголая парочка, наспех замотанная в простыни. Высокий накачанный брюнет с вьющимися волосами до плеч и голым торсом нежно обнимал восточную растрёпанную красотку с кукольным личиком, карими глазами и нежной, словно фарфоровой кожей. «Третье отделение полиции, сержант Семенов. Максим показал свои корочки и строго посмотрел на почти обнаженных людей. «Разрешите войти?» «Что случилось, сержант?» Удивленный голос девушки был невероятно мелодичен и приятен. У Семенова вдруг резко потеплела макушка, и у его чуть растерянного напарника, видимо, тоже, поскольку тот как-то неуверенно провел рукой по затылку. Сделав пару шагов в сторону, обитатели квартиры спокойно пропустили полицейских внутрь. «Поступило несколько жалоб на выстрелы, грохот и стоны раненых животных в вашей квартире», — пояснил Семенов, внимательно оглядываясь по сторонам. На первый взгляд квартира как квартира, ничего необычного. Его вдруг стало обуревать странное чувство дежавю, словно все это уже когда-то было. Память услужливо нарисовала образ полуголой сексуальной блондинки в компании двух мужчин. Тряхнув головой, сержант отогнал это видение. «Выстрелы в телевизоре, грохот от кровати, ну а стоны? Он очень старается». Красотка лукаво посмотрела на своего друга. Сержант слегка опешил от очередного совпадения и молча наблюдал, как по лицу брюнета расползалась задорная улыбка. «Стараюсь и очень даже буду стараться», — подмигнул тот своей избраннице, сделав многозначительный акцент на слове «буду». «В ванной и на кухне все чисто», — отчитался перед Максимом подошедший напарник. И тем самым вывел его из легкого ступора. «И животных вы, конечно, не держите», — внимательно посмотрел он на эту подозрительную парочку. «Почему же не держим?» — удивился брюнет. «Очень даже держим». «Эбби, иди сюда, мелочь ушастая. Кис-кис-кис», — позвал он кота, но тот так и не вылез из-под кровати. «Надо холодильник открыть, тогда быстро прискачет», — пояснил мужчина. «Ладно, оставь кота в покое», — отмахнулся Семенов. «Как насчет оружия, наркотиков, проституции?» Вперился он в них буравящим взглядом. «Спасибо, не надо», — с иронией отозвалась красотка. Щеки сержанта покрылись пунцом. «Документики предъявляем». В его голосе засквозил металл. «Опять дежавю, да что же это такое?» Растерянно подумал он. «Иди ты лесом, обезьяна рогатая!» Парировала Вероника, даже не подумав соблюдать какую-либо дипломатию. Наглое заявление о том, что она повержена, моментально переключило тумблер ее настроения в боевой режим. Все это мы уже проходили, еще один таракан с самомнением. «Ты вообще кто такой, козлик недобитый? Вытерла она слезы с щек и бесцеремонно уставилась на вояку в кителе. У стоявших по краям стафферов отвисли челюсти от подобного неуважения. И они в растерянности посмотрели на своего генерала. Он распылял на атомы и за гораздо меньшие проступки. А в таком тоне с ним не разговаривал еще никто и никогда. «Кто я, скоро узнаешь. Теперь ты в моей власти, человечка». Злорадно улыбнулся тот и склонился над своей будущей жертвой. «И мало тебе не покажется. Мы познакомимся с тобой близко. Очень близко». Его жуткие рептилоидные глаза светились в предвкушении сладкой мести. «Я буду ядом в твоих венах, твоим кошмаром наяву. А твою любимую дочурку отдам на опыты ради научного прогресса в области медицины. Директива 817, слышала о такой?» «Только посмей тронуть моего ребенка», — процедила сквозь зубы Вероника, а ее прищуренный взгляд гарантировал стопроцентную отправку в гиену огненную. «Ты не в том положении, чтобы угрожать мне, землянка», — прошипел Стаффер с мерзкой улыбкой. «Ты уничтожила мою планету, и теперь я сотру в порошок и тебя, и всех, кто тебе дорог. Твой муженек Алекс в данный момент находится в камере смертников по соседству с Марией и Михаилом. Аматор мертв, как и Федор Матвеевич. Эмишер попала в мою ловушку на фармаксии. А Дмитрий отправлен усмирять бунт заключенных на Тантарии, где собраны самые жуткие преступники со всех галактик. Вселенские отбросы. Если он останется в живых, это будет чудом. Но чудес не бывает, в чем ты очень скоро убедишься».